надо запомнить. Первое. Телепатическая система работает только в одном направлении, снизу вверх. И никогда обратно. То есть вся лимфа, работает. Вся лимфа оттекает снизу вверх. Поэтому все массажи, которые делаются сверху вниз, загоняют лимфу назад и разрушают лимфатические протоки. То есть от кончиков пальцев и от кончиков ног массаж должен идти вверх. И по спине массаж должен идти вверх. А по лицу нам делают неправильный массаж, то есть нам лимфу сгоняют к носу, а на самом деле она, видели, как расположены потоки, она уходит сюда. То есть, в принципе, неправильно 80% массажа делают. Поэтому после массажа наблюдается отеки лица, ну и так далее. И, скажем так, лучше не доделать, чем переделать, чем неправильно делать. Потому что очень мало массажистов владеют испанским вот массажем или французским, то есть симпатическим дренажем, по сути дела. Если все время загонять в другую сторону, вот, например, если идет лимфа сюда, то сюда ее надо загонять. Если ее сюда загонять, то просто как бы шея очень быстро постареет. Ну, то есть это важно, потому что это серьезно. Хирурги не пришивают лимфатические протоки. То есть после того, как они прооперировали что-то, лимфатические сосуды они никогда не сшивали. И поэтому долго держится отечность в области операционной раны. И эта отечность может вообще никогда не пройти. Когда удаляют группу лимфатических узлов при онкологии, возникает еще более серьезная ситуация, то есть там навсегда. Значит, вы должны запомнить, что все, что связано в организме с отеками, это относится не к сердечной системе, а к лимфатической. Отеки на ногах, отеки на глазах, отеки на руках, на пояснице, это все лимфа. Отеки в суставах, это лимфа. В организм попадает бактерия, вирус или грибок. Что делает лимфа? Вблизи попадания обязательно расположены крупные лимфатические узлы. Например, инфекция попадает через половые пути. Лимфатические узлы сразу блокируют переход инфекции дальше, потому что если инфекция, например, гонорея, там или еще что-то, да, попадет сразу в головной мозг, то люди бы умирали прямо пачками. На самом деле лимфатические узлы четко охраняют слизистую. Из лимфатических узлов выходят лимфоциты, и они патрулируют всю слизистую, уретру, влагалище и так далее. Как только они там что-то находят, ну, какую-нибудь бактерию, они это съедают и относят снова в лимфатические узлы. В лимфатических узлах это все перерабатывается, ализируется, инактивируется и выбрасывается. Первый путь выброски лимфы в организм является влагалище и уретра. То есть все, что связано с белями у женщин, с выделениями у мужчин, говорит о том, что в организме кто-то живет. А лимфа этого кого-то съедает, и ценой своей собственной жизни лимфоциты, лейкоциты удаляют. Второй пункт эвакуации находится в кишечнике. Десятки тысяч мелких лимфатических узлов. Когда человек заболевает, например, дизентерией, сначала идет кал темный, потом посветлее, потом посветлее, потом посветлее, потом идет кровь, может быть, даже из аэрозии. А потом идет очень много слизи. Что такое слизь? Слизь – это лимфатические защитники слизированными бактериями. То есть после того, как организм выплюнет весь кал, он начинает защищать слизистую оболочку. Потому что большое количество пищевых остатков не может лейкоцит поймать всю дизентерийную палочку. Поэтому единственный способ защиты при дизентерии – это сначала понос сильный. Организм всю воду убирает туда. Человек делает очень большую ошибку. Он, как правило, ложится и не пьет. При поносе надо много пить. Для того, чтобы заменять воду, и для того, чтобы у организма была возможность усилить понос. То есть понос ослаблять никогда не надо. Мы делаем все наоборот. Если у ребенка развился понос, то пусть он как следует пропоносит. Его и кормить не надо. Надо им дать еще выпить пол-литра воды, может быть, литр в течение дня, и пусть ему еще дать это поможет. То же самое с рвотой. Рвоту никогда нельзя останавливать никакими таблетками. Если человек рвет, значит, он должен принять еще воды, пусть его еще раз вырвет, потому что идет промывание. То есть организм пытается таким образом избавиться от интоксикации. А мы сразу принимаем таблетку от рвоты, целкал, там, от тошноты. Если человек тошнит, в коем случае нельзя снимать тошноту. Надо вырвать. Это глубокая ошибка, когда человек вместо того, чтобы два пальца в рот и убрать все, что начинает принимать ферменты для лучшего переваривания. Если не будет, если вы уже либо отравились, либо она не переваривается, либо она недоброкачественная, ее надо удалить. Марганец не надо, надо 2 пальца в рот и чистая вода, холодная. Вода должна быть холодная. Желудок промывают до тех пор, пока вода не кончится. Единственное, что вы должны знать. Вы должны знать, заразились вы или отравились, потому что это совершенно разные вещи. Вот, например, вы съели почечный борщ. Ну, борщ постоял, вам показалось, там вы понюхали, вроде кисло, съели. Чувствуете, затошнило, намутило, живот заболел, может, даже температура уже начала подниматься. Ну, то есть, получили как бы... Что это? Что произошло в организме? Отравились, да? Чем отравились? Чем качественным бактериями. Бактериями разве можно отравиться? Интоксикация. Бактериями можно отравиться? Ну и когда они уже начнут отравиться? Не с вареньем. Не с вареньем, простуда, лечение, профилактика. Пока мы не поймем, пока мы не научимся вещи называть точными именами, мы не сможем себе помочь. Я врач скорой помощи, у меня в глазах десятки, сотни людей травились и делали все до наоборот. Если человек скушал порченый борщ, что он скушал? Бактерии. Значит что? Заразился. Значит заразился. Это разные вещи. Если заразился, что надо принимать? Антибиотики. Согласна. Причем тут ферменты? А что же вы всегда принимаете ферменты, когда у вас тошнит и вы съели недоброкачественный продукт? Ферменты принимать не надо, потому что там жили бактерии в этом борще. Если вы съели плохой творог, что произошло? То же самое, заражение, не отравление. Вы можете назвать это отравлением, но в мозгах вы должны держать заражение. Нужны антибиотики сразу. Кора муравьиного дерева, чеснок, потому что там идет размножение инфекции. Понятно, да? Если вы съели грибы. Тут отравление. Вот тут идет отравление. Нужно принимать антибиотики? Нет. Бесполезно, вообще помрете. Микрогидрин. Понятно, да? Микрогидрин надо. Микрогидрин при отравлении. В базе не встать. Это чего? Расскажите. А я знаю случай, когда женщина отравилась грибами, ей дали ударную дозу микрогидрина, и она... Случаев таких много, человека убить очень трудно. Распутина убивали, никак не могли пришибить. Когда вы даете какой-то препарат, вы сначала должны задать себе вопрос, для чего? Он наоборот будет всасывать. Микрогидрин наоборот будет всасывать. Микрогидрин ничего не будет всасывать, он сам растворится. Это же не коралловый кальций. Это же разные вещи. Ну, либо не понесет дальше. Вот либо не понесет дальше. Вы тоже дальше не несите. Нет, я в этом плане, что наоборот муж косит. Ну, либо это опасно. Хуже будет, конечно. Потому что он же пойдет разносить. Он же разжижит кровь, он, так сказать, он воду структурированный. Отравленная вода держится в желудке. А так пойдет. Мы даем микрогидрин, а так она пойдет сразу в кровь. То есть это вещь вообще серьезная на самом деле. Когда вы что-то принимаете, особенно в качестве скорой помощи, вы должны подумать, а что вы хотите получить. Вот когда вы промываете желудок, понятно, что вы хотите получить, да? Вы доставляете воду, вода вырывается, вода снова вырывается и так далее. Ну, как-то вырывается. Промывание сердца. Здесь вы отравились грибами. С алкоголем что происходит? Отравление, да? То есть никаких антибиотиков не надо. А что происходит с порченным пирожком? Заражение. Да, можно промыть желудок при порченном пирожке. Но бактерии уже остались там, они уже не выйдут. И поэтому антибиотик надо сразу. То есть надо разобраться, когда нам принимать сорбенты, а когда нам принимать антибиотики. Потому что если вы дали температуру, это значит, организм уже включил иммунитет. Он иммунитет на грибы включать не будет. Против грибов нет иммунитета. Это идет чистое отравление, причем отравление химическое. Если вы съели консерву дутую, что произошло? Отравление. Не факт. Не отравление, наверное. Не факт. И то, и то. Могло быть заражение, могло быть отравление, а мог быть ботулизм. Ботулизм – это отравление, токсины. То есть, принципиально надо решить две вещи. Первое – промывать ли желудок, раз, потому что человек может просто умереть. Второе – давать ли антибиотики. Третье – сколько давать воды и какую воду давать. Вот 4 вопроса надо решить. Поэтому, если вы съели недоброкачественный продукт, например, вот съели арбуз, что может произойти? Нитраны. Отравление, 100%. Да, потому что нитраны. Заразиться арбузом, нитраны. Вы такой арбуз не съедите, в котором есть бактерии. Во-первых, он будет кислый, во-вторых, он будет заплесневый уже и так далее. Поэтому запомните, когда идет отравление, сразу идет промывание желудка. Причем идеальный вариант промывания желудка коралловой водой. Не микрогидрином, а коралловой водой. Вы видели структуру девочка приносила эту уникальную фотографию, структуру коралла. Mm-hmm. Вы обратили внимание, что там мощные сорбенты, что там ракушечки с дырочками и так далее. Если вы выпьете 2, 3, 1,5, сколько влезет, чтобы пока из ушей не польется, коралловой воды, причем что надо сделать? Порошок надо? Внутрь, да? Внутрь. До 5 порошков. Если 5 порошков кораллового кальция у вас будет внутри, никакое отравление не страшно, даже реанимация от грибов. Но сначала надо вырвать грибы. Что делает человек? Смотрю, как делают мастера. Приехали в Турцию, там нажрались, что попало. Или в Египет. Ой, что-то мне плохо, я пойду полежу. Я говорю, пойди полежи, собралась умирать, не отвлекайся. Ложись, накройся потеплее, чтобы тебя не морозило. Пойду выпью ассимилятор. Я говорю, если ты уже заразилась, что-то недоброкачественное, так тебе как минимум надо 2 пальца в рот, 2 литра воды 3 раза. То есть никогда не тратьте минуты. Если вас затошнило, пусть тошнит до конца. И с детьми такое, то же самое сделайте. Умирают десятки, сотни, тысячи детей по поводу неправильного поведения. Это все лимфатическая система, она не включится. То есть надо убрать продукт, раз. Но при отравлении надо промывать, а при заражении промывать не надо. Вот разница. Если вы съели борщ плохой, чувствуете, что все уже заболело, замутило, там, тошнота пошла. 2 пальца в рот вырвали, максимум выпили еще пол-литра воды, больше не войдет. И второй раз уже не вырвете, потому что желудок заспазмирует, там уже пошло воспаление. Вот тут нужны антибиотики. Сразу нужен. И с бактериями, да? Там, где бактерии, везде нужны антибиотики. Кора муравьиного дерева. Я имею в виду с мегацидофилом. А? Мегацидофил. Да какой мегацидофил? Куда там мегацидофил сейчас? Там идет острое воспаление. Вы съели борщ, в котором размножился как минимум 100 филоков. Либо кишечная палочка. Да? То есть ведь дизентерии как заболевают? Не просто так, что она съедает? С дизентерийной палочкой. А она уже внутри. Например, вы съели яйцо, яичницу, а там сальмонелла. И вот человек начинает промывать желудок. Когда приезжаешь, он уже при смерти. Чего ты там промываешь, когда там сальмонелла? У сальмонеллы 10 тысяч ворсинок, и она мгновенно цепляется за кишечник, хоть замойся, она не выйдет. С первой секунды нужны антибиотики. Как только связано яйца, молоко, сметана, с базара, там какие-то такие вот, ну, сыр, например, там творог, что-нибудь еще, да? Сразу понимаете, либо дизентерия, либо сальмонелла, либо какая-то кишечная инфекция. Кору муравьиного дерева взяли 5 капсул, растворили в воде, залили, как сказать, заложили ее в рот, запили. Через час еще 5 капсул, можно до 15-20 капсул. Сальмонеллез где начался, там и закончится. Лимфатические узлы кишечника мощнейшие. Но им надо отдать отработать. То есть им надо, чтобы там не было еды, прекращать сразу кушать. Кушать вообще нельзя, когда вы заразились или отравились. То есть все это 2-3 дня, сколько не будет аппетита, сколько им надо кушать. Нет, не хочется. Не хочется, а детей кормим. Все время кормим. Детей с поносом все время кормим. Организм производит понос, чтобы убрать токсины, а мы кормим ребенка куриным бульоном. Что несем после операционного больного? Куриный бульон. Что у нас в голове? Тоже куриный бульон. Что у нас уже знахарь? Что самое интересное, если врача спросить, он скажет, ну, можно все, что это куриного бульона. На самом деле ничего этого. Можно сок разбавленный с водой, морковный, например, да, с мякотью. Можно яблочно-морковный, разбавленный с водой, с мякотью. Ну и так далее. То есть совершенно другие вещи надо нести. Третий плацдарм высадки лимфатической системы. Какой? Первый влагалище, второй кишечник, третий, думайте. Да? А туда нет выхода. Горла нет уже дальше. Подмышечные впадины. Через подмышечные впадины отходит 50% гормональных ядов. Если подмышечные впадины закрыты, ничего не отходит. Сейчас появились новые модные операции. Люди пользуются 24-часовыми дезодорантами, у них перестают потеть подмышки, начинают потеть ладошки. И им начинают перерезать лимфатические протоки. Это сейчас называется косметическая операция. Причем все, у кого потеет лоб вообще не должен потеть. На лбу нету лимфатических сосудов таких, чтобы потели. А потому что человек должен потеть через подмышки. Но если подмышки забиты, человек начинает потеть всей поверхностью тела. Вплоть до затылок, лоб и так далее. Это уже говорит о второй степени загрязнения и поражения лимфы. Потому что лицо у человека должно быть относительно сухое. А из подмышек все время должно течь, потому что там находятся мощнейшие потовые коллекторы. А на лице потовых желез не очень много. Но если человек начинает прорабатывать эти потовые железы на лице, то они у него включаются и заменяют подмышки, а молочная железа пропадает. Следующий путь эвакуации. Четвертый какой? Нет. Нос. Нос. Аденоиды. Аденоиды — это лимфатические узлы в носу. Все, у кого дети дышат ртом, ребенок не должен вообще рот открывать, он должен спать всю ночь с закрытым ртом. Все, у кого открыт рот, имеют аденоиды, то есть увеличенные лимфатические узлы носа. Следующий путь. Слюнные железы. Лимфатический выброс. Мощнейший дезинтоксикационный орган, мощнейший. Через слюну отходит огромное количество, может отходить до полулитра токсической мокроты. Если у ребенка течет слюна на подушечку, есть вообще люди, которые как бы все время сглатывают слюну, то есть она у них все время вырабатывается. Это говорит о серьезном поражении лимфатической системы токсинами. Если человек во сне потеет, или ребенок во сне потеет, дети вообще практически не потеют. Они даже в жару 30 градусов должны быть сухими. Если ребенок потеет, это плохо. Ну, то есть это хорошо, что он потеет, но это говорит о том, что у него внутри либо острицы, либо лямбри, либо еще что-то. Потому что дети даже на пляже не потеют. У них очень плохо, слабо развита потовая система. Особенно голова. Если ребенок, вы маленький, например, ребенок, и он всю ночь у вас, вы подошли, а у него прямо там вся мокрая подушка. Это говорит о том, что ребенок болен. Ребенок должен спать в абсолютно сухой кроватке, потому что у него голова потеть не должна точно. Все должно отходить у ребенка через почки, через кишечник. У взрослого уже такое количество шлаков, что включаются уже потовые железы и так далее. Детей надо с детства приучать в сауне, в легкую, так, потихонечку, чтобы тренировать потовую систему. Следующий путь эвакуации. Гортань. Это называется хронический ларингит или хронический фарингит. Это лимфоузлы глотки и гортани. Все, у кого хронический ларингит, являются обладателями хронической инфекции, хронического грибка, хронического стрептококка, являются кандидатами в хроническое поражение лимфатической системы. Следующий плацдарм – миндалины. Самый мощный плацдарм. Причем разные бактерии идут в разные места. Стрептококк идет всегда через миндалины. Это ангина, это ревматизм. Стафилококк не пойдет через миндалины. У стафилококка другой путь. Стафилококк идет только через нос. Поэтому гайморит – это поражение лимфатической системы, а не дыхательной. В носу ничего нет, там только норки для воздуха и мембрана толщиной 1 микрон. Все остальное там гной. Откуда берется гной? Из живота, из лимфы, из крови, из межклеточных пространств. А выходят через нос, потому что у стафилококка такой путь – через нос. Грибок через нос никогда не пойдет. Грибок пойдет через лимфоузлы ближайшие. Если это ножной грибок, он прямо тут и начнет выделяться. Треснет кожа. Никогда лимфатическая система не потащит грибок в нос, потому что она его не дотащит. Она перебьет все лимфатические корректоры. Потому что за грибком тянется еще один, потом еще один, потом еще один. Поэтому лимфатическая система откроет кожу и сбросит лимфатическую жидкость вместе с лейкоцитами прямо между пальцев. То есть лимфоузлы плюсневых костей, вот плюсневых, стопы никогда не пропустят наверх. Но если уже грибком поражено все тело, вплоть до кишечника, то тогда начинаются грибковые бронхиты. То есть подключаются глубокие лимфатические узлы бронхов, и у человека начинается бронхиальная астма. Бронхиальная астма – это инфекционно-грибково-бактериальное заболевание. Это не аллергическая патология. То есть слово «аллергия» – это неправильное слово. Инфекционно-грибковая бактериальная патология. Когда лимфа содержит огромное количество слизи. А слизь это не что иное, как лейкоциты мертвые. И последнее это легкий ужас. То есть здесь уже возникает поражение глубокой легкой. Пневмонии, отеки легких, и человек умирает. А? Левриты. Сюда же это поражение лимфатической системы. Все, что касается суставов, это поражение лимфатической системы. Но это не травма, не поражение, а опухоль. Все, что касается отеков на ногах. Все считают, что отеки на ногах сердечные, кто-то считает, что почечные. Отеки могут быть только лимфатические, никакие больше. Сердце, другое дело, истощено, оно не справляется, оно не может прокачать вот эту кровь. Но в ногах не кровь задерживается. Кровь уходит по сосудам. В ногах задерживается лимфа. Если, что такое слоновость? Это поражение лимфы. Когда закупорены паховые лимфоузлы, и жидкость не поднимается. Что такое отечность рук? Закупорка подмышечных лимфоузлов. Что такое отечность глаз? Закупорка подчелюстных и лицевых лимфоузлов. Это может косвенно судить о поражении почек. Косвенно. Потому что если почки выделяют меньше жидкости, чем нужно, ее в принципе больше в организме. Но это, как правило, воспалительный процесс на лице. Чтобы научиться чистить лимфатическую систему, надо знать ее строение. То есть надо знать вот этот ход лимфы. Я училась у профессора Левина лет 10 назад, который является завкафедрой лимфологии университета международного. Он разработал систему лимфоочистки. В чем заключается эта система? Мы имеем межклеточную жидкость. Я уже много раз рисовала эту схему, она не меняется. Ткань, любая ткань, печень, почка, сердце устроены одинаково. Клетки и сосуды. Лимфатическая система уходит отсюда. Лимфоузел пошла наверх. Она все время загибает наверх. Все время, от каждого органа. Вот это пространство межклеточное называется интерстициальное. Интерстиции между тканями. Оно может находиться в двух состояниях. Оно может быть густое, и тогда это называют гель. Ну, как гель для лица. И оно может быть жидкое, тогда это называют золь. Как кисель, впрочем. Левин установил. То есть установил не Левин, а установил Авиценна на самом деле. Но Левин подтвердил, что это состояние жидкости межклеточной может меняться. Оно может быть то густое, то жидкое. Например, температура влияет на это состояние. Вы зашли в сауну, пространство разжижилось и начало течь. Вы прыгнули в бассейн, пространство сразу закрылось и перестало течь. Когда вы снова зашли в сауну, а температура она снова разжижилась и снова начала течь. Поэтому сауна – это тренировка ничего иного, как лимфатической системы. И вот этой вот межинтерстициальной жидкости. Он выяснил, что часть веществ обладает способностью разжижать, а часть веществ обладает способностью, наоборот, сгущать это пространство. Выяснилось, что самыми сильными разжижителями, а нам нужны разжижители, разжижающие, потому что если мы хотим прочистить лимфу, то мы должны спустить всю межклеточную жидкость, одновременно дополняя ее чистой жидкостью. 80% ядов находятся не в печени почек, а в кишечнике. А 80% ядов находятся в этой межклеточной жидкости, потому что ее в организме человека 50 литров. То есть основной запас воды у нас находится в межклеточной жидкости, в тканевых. И поэтому, если человек хочет себя прочистить, это не значит прочистить печень, почки и кишечник. Вы просто откроете выделительные шлюзы. А прочистить себя, это значит спустить всю эту воду, в которой живет грибок, бактерии, мертвые клетки, которая закислена, там огромное количество углекислоты, промыть ее. И после того, как вы ее промоете, клетки получат вторую жизнь. Что лучше промывать сауну? А? Сауну, чем? Да, по сауну. Водой. Лучше воды вообще ничего. А чай, если с листом смородины. Это лимфостимулятор, но как бы вы просто выгоните это все через... Яды через потовые железы, но это не лимфоочистка. То есть это на 5 минут, что называется. Мы сейчас их почистим. Каждый день тоже нет, только алкомаль, да? Да, только алкомаль. Значит, смотрите, что получается. Лимфатическую систему можно промыть дней за 10. А все межклеточное пространство. Вспомните задачки, которые мы решали в детстве. Например, в большой аквариум по трубе определенного диаметра наливается жидкость. В этот же момент по трубе такого же диаметра жидкость выливается. Сколько дней должно пройти, сколько воды должно пройти, чтобы вся жидкость заменилась. Вот это та же самая задача. Должно пройти минимум 2 месяца, чтобы вся жидкость утекла. Потому что вы в день выделяете, мы в день выделяем, любой человек, 1,5 литра жидкости. А у нас ее 65. Чтобы 1,5 по 65 разбавить, мы должны 1,5 чистой употреблять, 1,5 грязной выливать. Еще при этом должны хорошо питаться. Поэтому через 3 месяца по расчетам, если человек хорошо кушает и хорошо чистится, пьет воду, хорошо ходит в туалет, он должен заменить всю эту межклеточную воду и выздороветь. Причем практически от любого заболевания, вот только недопущенный случай рака, потому что там уже непонятно, что происходит. Не знаю, что было. Поэтому, когда спрашивают, сколько пить коралловую воду, месяц, 2 недели, минимум 3 месяца для того, чтобы заменилось. Причем кроме коралловой воды, еще больше не пить. Убрать чай, компот, какао, пиво, соки. Потому что если вы выпиваете 1,5 литра не воды, не коралловой, а сока, например, вы будете свято верить, что вы получаете витамины. На самом деле вы будете получать лимонную кислоту, жаждоусилители, химические консерванты, стабилизаторы, искусственные красители, идентичные натуральным, и так далее, так далее, так далее. И вся межклеточная жидкость, если вы употребляете 1,5 литра сока, вся межклеточная жидкость постепенно превращается в болото. Гниющие, бродящие с красителями, потому что очень трудно из сока убрать красители. Если человек не больной, он пусть пьет кто что хочет. Если человек уже заболел чем-то, он кроме воды вообще в принципе ничего не должен. Никакого чая, ничего, только вода. Разбавленная с водой наполовину. Можно. А лучше съесть натуральное яблоко. Можно выдавить сок с морковки, но он должен быть с мякотью. Потому что мы делаем глупости. Мы удаляем всю клетчатку из моркови. Там самое полезное это клетчатка была. Больной человек должен питаться только водой. Потому что никакой зеленый чай в организме не нужен в принципе. Не нужен. Мы что, обезьяны с вами с грейпфрутовыми соками? А кто сказал вообще, что он полезен? А? Значит, апельсины росли в Марокко и в Грузии. И тысячи, десятки тысяч лет ваши предки жили без апельсина. Поэтому вы проживете без апельсина. В принципе, да? И без бананов проживете. И без чая проживете. Речь идет о том, на что есть генетическая память, на что нет. Я не могу сказать, что ребенку 2 лет нужно давать апельсиновый сок, и это будет ему очень полезно. И хорошо, потому что это мощнейшие кислоты. Человек вообще нуждается только в воде. Ну попробуйте собаку напоить апельсиновым соком, но она ж не дура. Если полезно, так она бы его пила. Ну кошку попробуйте, ну попугая попробуйте напоить. Так у них память генетическая, у них нету разума. Они книг не читали, что сказали, что полезно апельсиновый сок. Они просто его не пьют. Это очень тяжело доходит, практически нереально, чтобы это до вас дошло. Потому что внутри сразу идет сопротивление. А как же витамины? Да полно витаминов во время. Они там синтезируются на самом деле. Но при хороших условиях. В кислой среде происходит полная перестройка организма. И если человек выпил стакан морковного сока, разбавленного с водой, это нормально. Но если он выпивает во время коловады 1 литр грейпфруктового сока натощак, я не знаю, что может быть нормально. У Альберта Зера в Коловаде никакого сока не было в принципе. У него была там только вода. И я с ним на эту тему разговаривала. Он сказал, что нужна только вода. Но если уж вы не можете, пейте, что хотите. Это ваша проблема. А на втором этапе там написано 100 калорий. Альберт Зер так не понимал. Он никакой шоколой не давал. Но то, что он сделал, он сделал. Он это сделал, он это обрабатывал 30 лет. Это мы уже сами придумали, что если не можешь выпить колораду так, выпей соком. Но дело в том, что человек, который не пьет соки, а во время коловады употребляет литр сока 4 дня натощак, вот от коловады осложнений не будет. Осложнений будет от неправильного применения коловады. И те осложнения, которые вы получаете, то есть вы получаете осложнения. Я осложнений не получаю, я ни одного осложнения за все, за 6, за 5 лет применения коловады у меня не было ни одного осложнения. Потому что я никогда не применяю сок. Я либо применяю компот из кураги, не сладкий, даже не вареный, а перетертая курага, ну перемолотая на мясорубке, залитая кипятком, остуженная. А курагу человек съедает первые 7 дней. Либо чернослив, но не изюм, чтобы не кучило. Либо человек пьет просто воду. А можно, если же заморожена черная, красная смородина, морская? Можно, но это кисло будет. Идет ацидотический криз. При голодании человек сильно закисляется. Вы будете добавлять кислоты. То есть, если вы не можете выпить, например, порошок коловады, надо делать следующим образом. Вы берете немножко сока, смородиного, какого хотите, он должен быть абсолютно холодный. Добавляете туда порошок коловады, 100 грамм сока, 100 грамм. И выпиваете эти 100 грамм. А потом вы добавляете уже воды еще 250 грамм. Тогда получается, что вы получаете концентрированный продукт, который, ну, условно говоря, не воняет, да, не воняет соком. А потом вы все-таки запиваете водой. Потому что если вы берете 300 мл апельсинового сока искусственного, нету, естественно, апельсинового сока, поверьте. Апельсинов в мире столько нет, чтобы в каждой деревне стоял апельсиновый сок. Нет столько апельсинов. Где вы такие плантации видите? Это все искусственный сок, но определить, где искусственный, где естественный, практически нереально, потому что это очень трудно. Итак, дальше идем. Лимфостимуляторы. Запишите их. На первом месте лист смородины. Второе. Корень солодки. Третье. Тысячелистник. Шиповник. Овес. Бадан. Бадан, да. На самом деле лимфостимуляторов немного. Что происходит, когда человек выпивает, например, две таблетки солодки? Происходит разжижение лимфы, причем очень быстрое. Разжижение межклеточного пространства. Поэтому все знают, еще есть пока веков, что разжижается мокрота, что начинает отхаркиваться, что улучшается иммунитет, что возникает, так сказать, противопоносное действие и противоспазмолитическое. Почему? Потому что разжижается лимфатическая жидкость. Начинается насасывание в лимфу и быстрый пропуск через лимфатические узлы. Поэтому на первом этапе лимфоочистки человек может употребить 1-2 таблетки солодки в горячей воде. Лучше всасывать. Дальше Левин выяснил. А можно разжигать? А? Разжигать. Нет, лучше растворить. Ну, ее надо перерастворить. Ее в супочке надо перекрутить. Я всасываю, можно это? Ну, нет, это надо делать 3 раза в день. Если речь идет о лимфоочистке, это не делается один раз, это не одноразовая процедура. Во время вот сауны это можно пить? Вот, в течение дня? Во время сауны пить бесполезно, это уже поздно. Потому что если вы выпили за 3 часа до сауны, это есть смысл. А во время сауны, если вы выпили литр чая, он будет в желудке, он даже никуда не двинется. Поэтому если вы хотите, чтобы во время сауны вы получили эффект, то вы выпить должны за 3 часа до сауны. Чтобы это как минимум поступило в кровь, в лимфу еще не дать. А во время сауны бесполезно. Вода ведь всасывается не в желудке, она всасывается в толстом кишечнике. Сначала она должна переработаться, потом она должна, так сказать, остудиться, охладиться, ну и так далее, так далее. Потом структурироваться, потом перезарядиться, потом ощелочиться и так далее. Потом она только приобретает внутриклеточное состояние, и в толстой кишке она всасывается. Поэтому пройдет 4 часа. Что установил Ленин самое главное? Что все, что в организм вошло, из него не выходит. И он поставил следующий опыт. Что если мы хотим убрать яды на самом деле, яды, то мы должны в организм поставить вещества, которые сами не растворяются, вообще не растворяются, но на себя цепляют яду. Это сорбенты, это глина, это, например, кел, это, например, порошок кораллового кальция, это, например, люцерна. Сорбент употребляется только натощак за 2 часа до еды, либо через 3 часа после еды. То есть теоретически получается, что человек выпил 2 таблетки солодки с водой, с горячей, с пол-литрами горячей воды. Вся лимфа сдвинулась и побежала. Побежит она минимум как в кишечные лимфоузлы. Там начнется отфильтровка. Если в этот момент в кишечник поступит сорбент, то вся гадость, которая была в голове, в молочных железах, в сердце, в почках, везде, в этот момент она находится в кишечном соке. Она на сорбент засорбируется. А если человек будет это делать 3 раза в день, лимфостимулятор, потом сорбент, потом лимфостимулятор, потом сорбент, и у него 10-12 дней в организме будет находиться постоянно лимфостимулятор и постоянно сорбент, то вся лимфатическая система стронется с места, все межклеточные жидкости будут течь, перетекать, сорбироваться, яды будут выходить. И как через фильтр, через кишечные лимфоузлы произойдет фильтрация. То есть внутри останется чистая жидкость, а наружу уйдут все яды. Но это целая система. То есть солодка, после нее кел, можно кел с люцерной, можно кел с люцерной с порошком глины, то есть двойной, тройной сорбент. Все зависит от степени заслабления. Вот это 2 первых этапа лимфоочистки. А сколько сделка? 1-2 таблетки, в зависимости от веса. Человек очень большой, 2, маленький, то 1. Ольга Александровна, а по времени? Потому что время непонятно. По времени через час. Вот выпить солодку? Солодка, потом сорбент, и через 2 часа только можно кушать, пусть оно работает. Я ребенка выкатываю. 1 таблетка солодки, 1 таблетка кетка. Для взрослого идеально 2-2. Три раза в день делать. И все время натощак перед едой. А еда должна быть через 2 часа после. И сколько времени это будет? 14 дней. Значит, что надо добавлять? Учитывая, что сорбент выводит из организма минералы, витамины и полезные вещества, то их надо добавлять. Поэтому каждый раз во время еды надо добавить витамин любой, минерал любой, чтобы не было грустно, энергетика не падала, какое-нибудь биологически активное вещество, например, активин. И обязательно добавить бактерии, потому что сорбенты забирают бактерии. Вот, собственно, вся лимфоочистка. До еды лимфостимулятор и сорбент, через 2 часа еда, во время еды витамины, минералы, энергетики и мегаоксидативы бактерии. А? Желчегонная, если печень нарушена, вот если желчекаменная болезнь, вообще ничего не надо. Если имеется плюс к этому поражение печени, холецистит, гепатит, плюс аллергия, ну какие-то вещи, то в момент еды можно сбросить желчь. И когда будет в кишечнике находиться сорбент, он эту желчь заберет. Это тюбажи просто. Человек выпивает что-нибудь там, лецитин, артишок или что-нибудь желчегонное, и может положить грелочку на 15 минут, чтобы желчь сбросилась. Так как желудки находятся в кишечнике сорбент, он всю эту желчь заберет. Если нет, можно не делать. А если желчекаменная, то тоже не надо. При желчекаменной болезни желчегонные препараты запрещены. По лямблиям. Если лямблия, сначала надо противолямблиозную программу, потому что лимфа не чистится, если печень забита лямблиями. Лямблиозная программа включает минимум 3-месячный курс коры муравьиного дерева, по таблетке 4-6 раз в день, алоэ манат 3 таблетки в день. 4-6. Лецитин 2-3, артишок 4, лист черного ореха 4. Артишок лучше на ночь? Нет, артишок лучше пить в течение дня 4 раза. По одной. По одной. во время еды. Да. Высыпать, четыре раза. Высыпать, заваривать чай. Алоэ-манан три, по одной три раза. И чеснок, по две капсулы три раза. Программа должна быть минимум месяц, а вообще за месяц прям линию. А месяц или два хорошо? Месяц или два-три. Нет, лист можно глотать прямо. Листа сколько? Четыре. Алоэ-манан, кора, чеснок, артишок, лецитин. Минимум три. И плюс горячая коралловая вода все время. А детей в три раза меньше. И это все во время еды? Что именно все? Лямли? Когда лямли, да, убираете? Ну, нет, не все во время еды. То есть антибиотики надо после еды. Все остальное можно либо до, либо во время. Это не принципиально. А лецитин лучше во время еды? Лецитин вообще лучше раскусывать и всасывать под языком. Ну, до еды, не надо глотать. До еды, после еды. Какая разница? Вы под языком рассосали, утром встали, две капсулы съели. То есть лецитин к еде не привязывали. Все, что вы не глотали, к еде не привязывали. По-хорошему, три месяца подряд без установки. Это же рассасывается. Если в человеке лямбли, он пьет месяц, потом сдает желчно-лямбли или кал-на-лямбли. Смотрит, они там же. Он пьет еще месяц, потому что выхода нету. Или тогда надо брать очень серьезные антибиотики, макмирор, сатижин, то есть трикопол противолямблиозные. Но тогда их можно принимать только 7 дней, потому что потом надо еще будет месяца 3 печень долечивать. Потому что печень от трикопола через 2 недели начинает жутко болеть. Желчный пузырь пропадает. Это все можно за один раз перерывать печень? Лучше, ну если это получается 6-7 таблеток, лучше разнести. Это не принципиально, главное, чтобы они круглосуточно поступали. Для аскаловады добавить корень солодки? Можно. Можно лимфоочистку совместить с коловадой. То есть добавить корень солодки и добавить усилить хелпом, сорбент. Не знаю, но все равно можно. Он встраивается в коловаду. Так же, как вы говорили, так же, когда у вас ваше здоровье это написано. Можно так. Но там за полчаса до этого. До можно, желчного пузыря нет, без разницы. Там за полчаса до порошка, да? Да. Корень солодки. Вот это называется лимфоочистка. Противопоказаний для лимфоочистки нету. Это любые заболевания. Если для головы есть противопоказания, ну там, лучекаменная болезнь или еще что-то, или опухоли кишечника, то для головы, для лимфоочистки нет противопоказаний, потому что там нет голодания, там нет паразитарки мощной, там есть легкий сорбент. Единственное противопоказание могут быть для келпа, то есть почки и щитовидка. Да. Поэтому, если сорбент будете выбирать, можно взять активированный уголь на худой конец. Можно взять очень хорошо порошочек коловады, они сейчас отдельно продают. Но не голодать нужно. А сколько это за порошок? Пол порошка. Три раза. А где вы пили? 10 дней. Больше не надо. 3 раза в день? Да. Чайная ложка 3 раза в день, на стакан воды. Или энтеразгель, да? Можно это разгель, да, можно это саран, можно любые сорбенты, какие у вас на Украине есть. Полипипан очень хорошо. Ну, я Но вы так, говорили, полипипан, что он грязный, да? Полипипан очень сложно выпить. Работает хорошо, да, и фильтром работает. То есть сорбенты все практически работают, но единственное, что многие люди не могут выпить это. Вот куда это здесь активировано? Мне больше всего нравится белая глина. Лучше порошок. Лучше порошок, да. И тоже... После коловады. Потому что коловада включает паразитарку, и она включает голодание. Если после коловады дочистить лимфу еще дней 10, но по ослабленному режиму, то есть 2 таблеточки солодочки, допустим, если лишний вес особенно, 2 таблеточки келпа, 3 раза, 6 таблеток келпа снижают вес. И плюс легкий витамин, например, программа номер 1 для женщин.